Она заметила, что Ирка повернулась и внимательно, изучающе, без всякой симпатии на нее смотрит. И Дафне захотелось непременно казаться хуже, чем она есть. «Ну, раз она соврет, ну, два, а потом парень все равно поймет, что его динамит», — продолжал Мефодий. «Я бы на месте этой девушки сделал так. Если парень не нравится, надо честно сказать, милый, нам не по пути. При следующей попытке пригласить меня на свидание отрежу нос». Даф расхохоталась и хохотала так долго, что депресняк с тревогой посмотрел на нее и принялся умывать ухо. Он не любил громких звуков, за исключением тех, что сам производил по ночам, призывая в гости кошек, находившихся от него, судя по силе мява, километрах в 12. «Чё ты хохочешь-то?» – недовольно спросил Мев. «Какое счастье, Буслаев, что ты не девушка. Это у тебя в голове все по полочкам. Девушка же часто и сама себя не знает. Нужен ей этот парень или не особо нужен. Это только в кино все ясно. И то потому, что она идет всего лишь полтора часа». Даф мягко коснулась руки Мефа. «На всякий случай, чтобы он не принял на свой счет. Порой парни обижаются из-за такой ерунды, которую любая подруга приняла бы, не моргнув глазом». «Ну, ладно. А беспардонная ложь, по-твоему, что?» – спросил Меф. Тут уже Дафна была беспощадна. «Беспардонная ложь – это наглая, нарочитая, мерзкая ложь, когда привязывают к остановке проволокой скулящую собаку, поспешно уезжают на маршрутке, а потом говорят: «Ой, деточка, горе какое, а Терри убежал!» Или рассказывают о тебе гадости, чтобы разлучить с человеком, который тебе дорог. Или отправляют в другой город по несуществующему адресу, зная, что у тебя нет денег на обратный билет. Или пишут помадой на телефонной будке: «Бесплатно целую со всеми подряд», и приписывают телефон бывшей подруге. В общем, это самый нечистоплотный и дурно пахнущий вид лжи. Кто решился на него хотя бы раз, потом смердит всю жизнь. «Хм, ну ладно. А последняя ложь? Как ты ее назвала? Творческая?» – спросил Меф. Голос Даф вновь смягчился. «Творческая ложь – это нечто того, что ты говорил о Нате. Например, когда ты выдумываешь, что видел, как грабили магазин, хотя на самом деле спокойно просидел весь вечер дома. В общем, творческая ложь – это безобидные враки, ради самих враг». Странное рассуждение для стража света. Большая ложь всегда начинается с мелкой. Раз так, не надо и классифицировать, не выдержав, произнесла Ирка. Все, что не говорила Даф, вызывало у нее отторжение. «Это не столько официальное рассуждение стража света, сколько личное наблюдение. Уже здесь, в лопухоидном мире. К тому же страж света вовсе не обязан быть юродивым дураком-идеалистом, как некоторым кажется», — спокойно сказала Даф. «Все равно твои мысли мне не нравятся. Совсем не нравятся», — проговорила Ирка. Даф не стала больше избегать ее взгляда и спокойно встретилась с Иркой глазами. «Ты хочешь сказать, что сама ничего не утаиваешь, Валькирия? Ничего и никогда?» — спросила она негромко. И хотя Дафна наверняка ничего не знала, да и не могла знать, тайны Валькирии не открыты даже стражем света, она заметила, что Валькирия-одиночка смутилась и побледнела. «Она что-то скрывает». «Но что?» — подумала Дафна. Несколько секунд спустя Валькирия вступила в принужденный разговор с Багровым. Некромаг отвечал односложно. По его недоброму прищуру заметно было, что замешательство Валькирии не укрылось и от него. Неожиданно Антигон заерзал в багажнике и стал колотить по спинке. Повернув голову, Меф увидел, как Иссерх на мотоцикле стремительно нагоняет УАЗ, заходит вперед и начинает уверенно подрезать. Мамай остановился. Улита, красная, взбудораженная, бежала к ним, размахивая руками. «На Арея напали! Скорее!» — крикнула она возбужденно. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю! Просто знаю!» «Где он? В резиденции?» — крикнул Меф. Однако на этот вопрос Улита не могла ответить точно. Гнать на УАЗе через весь город на Большую Дмитровку было уже поздно. Пришлось телепортировать. Становясь в очередной круг рядом с Даф и Улитой, Меф извлек из ножен меч. В носу и на небе он ощущал металлический привкус. Так всегда случалось у него, когда он настраивался на серьезный и беспощадный бой. Заметив поблизости Багрова, лезвие изогнулось, потянулось к нему. Узнала. «Нельзя», — сказал Мев строго, точно разговаривал с собакой. Отводя в сторону меч, чтобы тот перестал ощущать некромага и успокоился, он заметил, что валькирии одиночки в круге нет. Ирка исчезла раньше остальных. Материализовавшись в золотистом искрящемся круге посреди приемной канцелярии на Большой Дмитровке 13, Мев сразу прыгнул вперед, готовый атаковать. Однако рубиться было не с кем. Приемная оказалась пуста. Иссерх стоял рядом с улитой. В резиденции мрака хранитель из прозрачных сфер ощущал себя неуютно. Стены давили на него, вытягивали силы. Слишком много тьмы, слишком много подлости, слишком много смерти. Дома всегда помнят, они не забывают. Меф рванулся в кабинет Арея. Окна распахнуты настежь. Ветер лениво шевелит грязные шторы и перекатывает по полу пергаменты. И здесь никого и ничего. Никаких следов боя. Меф опустил руку с мечом, не спеша пока убирать его в ножны. «Не нравится мне это», — сообщил он подошедшей Дафне. На одном плече у Даф сидел депресняк. Над другим прозрачным шарфиком велась Гюльнара. «Тебе не нравится, что здесь нет Арея?» — уточнила Дафна. «Да». «А мне не нравится другое. Здесь нет ни одного комиссионера или суккуба. Не только в резиденции, но и поблизости. Понимаешь?» Меф мрачно кивнул. «Дурной знак. Комиссионеры и суккубы всегда обо всем пронюхивают первыми. Что, интересно, они узнали сейчас?» Гюльнара без особых церемоний перетекла через стол Арея и зависла над его креслом. «Кстати, валькирии тут тоже нет. И меня это не удивляет. В отличие от кое-кого, не буду называть имен, валькирия-одиночка не блондинка», — насмешливо сказала Джинша. Готовясь к телепортации, Ирка, в отличие от Мефа, Иссерха и Улиты, не представляла, где она в результате окажется. Если те вполне определенно воображали себе приемную на Большой Дмитровке, то единственным желанием Ирки было материализоваться рядом с Ареем. Так и произошло. Уникальная магия валькирий, границы которой сама Ирка представляла себе весьма приблизительно, перенесла ее в неизвестное ей место. Она стояла у длинного бетонного забора. Вдоль забора тянулись 5 или 6 складских помещений с высокими воротами. И ни одного человека вокруг. Ирку это удивило. День, правда, клонился к вечеру, однако было еще не слишком поздно. За ее спиной кто-то завозился. Ирка стремительно обернулась, готовая метнуть копье. Но она увидела Антигона. В правой руке у Кикимору была булава. Указательным пальцем левой он легкомысленно ковырял в ухе. «Как ты тут оказался?» «Антигон с тобой, отвратительная хозяйка! Настоящий мерзкий слуга не должен покидать свою госпожу!» Ирка кивнула и быстро пошла вдоль склада. Чувство тревоги не покидало ее. При этом тревога была не острой, а приглушенной, рассеянной. Опасность выветривалась, как выветривается со временем острый запах. «Где Арей? Неужели я опоздала?» — задумалась Ирка. Она шла, внимательно вглядываясь вперед, туда, где среди низеньких складов помещалось 3-этажное офисное здание, как вдруг Антигон окликнул ее. Кикимор, как и следует хорошему оруженосцу, двигался позади Ирки, вот только шастал по кустам и смотрел по сторонам куда больше, чем она. «Бегите сюда, госпожа!» Там, где стены двух складов почти примыкали друг к другу, Ирка увидела Арея. Он сидел, прислонившись спиной к стене и уронив голову на грудь. Правая ключица у него была разрублена почти до середины груди. Любой смертный от подобной раны давно оправдал бы свое название. Рядом валялся метательный нож, который Арей, видимо, выдернул из своего бедра прежде, чем пропустил страшный рубящий удар. На бетон под Ареем натекла лужа мерцающей крови. Его страшный меч лежал метров в 3 от правой руки. Левой рукой Арий пытался еще вцепиться в свой дарх, однако ослабевшей руке это было не по силам. То и дело она соскальзывала по сосульке дарха и вновь упорно ползла вверх. «Как же это возможно? Он же лучший! Лучший! Разве с лучшим могло такое случиться?» — беспомощно подумала Ирка. И тотчас поняла, что да, могло. Когда Ирка подошла, Арий с трудом разлепил глаза и тяжелым взглядом посмотрел на Ирку. Валькирия усомнилась, что он вообще ее узнал. «Какая удача, противная хозяйка! Срезайте скорее его дарх! Он даже двинуться не может!» — засуетился Антигон. Наверное, Арий его услышал.